Тень легла мне под ноги с первого раза. Я шагнул в нее, чувствуя, как обжигает холод. Не тот, что знаком людям. Не тот, какой познает каждый иной, а холод глубокого сумрака. Здесь уже не было ветра. Здесь исчезли снег и лед под ногами. Здесь не было синего мха. Все заполнял туман, густой, вязкий, комковатый. Если уж сравнивать туман с молоком, то это было молоко, свернувшееся. Враги и друзья, все они превратились в смутные, едва шевелящиеся тени. Только огненная кобра, дерущаяся с Завулоном, осталась столь же стремительной и яркой. Этот бой шел во всех слоях сумрака. Я представил, сколько энергии было вложено в магический жезл, и мне стало совсем плохо. Зачем тьма и свет? Зачем? Ни молодая вампирша, ни мальчишка иной не стоят подобных усилий. «Егор!» — крикнул я. Меня уже начинало промораживать. На второй уровень сумрака я заходил лишь два раза на занятиях, рядом с инструктором и вчера днем, чтобы пройти сквозь закрытую дверь. Здесь у меня не была поставлена защита, и я терял, каждый миг терял силы. «Егор!» Я шагнул сквозь туман. За моей спиной раздавались глухие удары. Змея колотила кем-то по крыше, зажав тело в пасти. Я даже знал, чье это тело. Время тут течет еще медленнее, и есть крошечный шанс, что мальчишка пока не потерял сознание. Я шел к тому месту, где он нырнул во второй слой сумрака, пытаясь различить хоть что-то, и не заметил тело под ногами, споткнулся, упал, приподнялся, садясь на корточки, и оказался лицом к лицу с Егором. «Ты в порядке?» — нелепо спросил я. «Нелепо, потому что глаза у него были открыты, и он смотрел на меня». «Да». Наши голоса звучали глухо и раскатисто. Совсем рядом колыхались две тени. Медведь продолжал рвать вампиршу. Как долго она держится? И как долго держится мальчик? «Пошли», — сказал я, протягивая руку и касаясь его плеча. «Здесь тяжело. Мы рискуем остаться тут навсегда. Пусть». «Ты не понимаешь, Егор, это страдание, вечное страдание растворится в сумраке. Ты даже представить себе не можешь. Егор, уходим!» «Зачем?» «Чтобы жить. Зачем?» У меня отказывались гнуться пальцы. Пистолет стал тяжелым и отлитым изо льда. «Может быть, я выдержу еще минуту или две?» Я посмотрел Егору в глаза. «Каждый решает сам, я ухожу. Мне есть ради чего жить». «Почему ты хочешь меня спасти?» — с любопытством спросил он. «Я нужен вашему дозору?» «Не думаю, что ты войдешь в наш дозор», — сказал я неожиданно для самого себя. Он улыбнулся. Сквозь нас медленно пробежала тень. «Семен, что-то заметил? С кем-то беда?» А я сижу здесь, теряя последние силы и пытаясь помешать изощренному самоубийству маленького иного, который все равно обречен. «Я ухожу», — сказал я, — «прости». Тень цеплялась за меня. Она примерзла к пальцам и приросла к лицу. Я выдирался из нее рывками. Сумрак недовольно шипел, разочарованный таким поведением. «Помоги мне», — сказал Егор. Я уже едва слышал его голос. Я почти вышел. Он заговорил в последнюю секунду. Я протянул руку, хватая его за ладонь. Меня уже выдирало, выкидывало. Туман вокруг таял. И вся моя помощь была чистым символом. Главное, мальчик должен был сделать сам. Он сделал. Мы вырвались в верхний слой сумрака. В лицо ударил холодный ветер, но сейчас это было даже приятно. Вялые движения вокруг превратились в стремительную схватку. Серые смазанные краски казались яркими. Что-то изменилось за те секунды, пока мы разговаривали. Вампирша по-прежнему трепыхалась под медведем. Не то. Парень-ведьмак валялся на крыше, то ли мертвый, то ли без сознания. Рядом катались тигренок и ведьма. Не то. Змея. Белая кобра разбухала, раздувалась, заполнив уже четверть крыши. Ее словно накачивали воздухом и поднимали вверх, или же она сама взлетала в низкое небо. Семен стоял у переплетенных витков огненного тела, присев в какой-то из старых боевых стоек, и с его ладони маленькие оранжевые шарики молотили клубок белого пламени. Он метил не в кобру, а в кого-то, кто был под ней, кто давным-давно должен был погибнуть, но все еще продолжал бороться. Взрыв. Вихрь света, клочья тьмы, меня швырнуло на спину, в падении я налетел на Егора, повалил его, но зато успел удержать за руку. Тигренок и ведьма, расцепившись, полетели к краю крыши, замерли на ограждении. Медведя снесло с вампирши, изорванный, искалеченный, но все еще живой. Семен зашатался, но устоял. Его накрыло мутной светящейся линзой защиты. Единственным, кто слетел вниз, оказался потерявший сознание ведьмак. В падении он проломил ржавые прутья ограды и безвольным кулем ушел вниз. Илья единственный стоял как вкопанный. Никакой защиты вокруг него я не видел, но он по-прежнему с любопытством взирал на происходящее, сжимая свой жезл. А остатки огненной кобры взмыли вверх, заметались светящимися облачками, тая рассыпались искрами и сходили лучиками света. Из-под этого фейерверка медленно вставал Завулон, раскинувший руки в сложном магическом жесте. В схватке он лишился одежды и теперь был полностью обнажен. Тело его изменилось, приобретая классические признаки демона. Тусклая чешуя вместо кожи, неправильная форма черепа, поросшего вместо волос какой-то свалявшейся шерстью, узкие глаза с вертикальными зрачками. Болтался гипертрофированный член, с копчика свисал короткий раздвоенный хвост. «Прочь!» — крикнул Завулон. «Прочь!» Что сейчас творится вокруг, в человеческом мире? Вспышки смертельной тоски и беспричинной слепой радости, сердечные приступы, нелепые поступки, ссоры лучших друзей, измены верных влюбленных. Людям невидимо происходящее, но оно касается их душ. Зачем? Зачем все это дневному дозору? И в это мгновение меня вдруг коснулось спокойствие, ледяное, рассудочное, почти забытое.